Януариус. Первое число, понедельник, и последующие дни. Год Господен 1700. Глава 41. На следующее утро, в первый день нового столетия, нас разбудили лучи яркого солнца. Они буквально слепили нас, а их жар проникал до самого сердца. Погода словно извинялась за ужасное ненастье минувших дней. Целое утро Томас вел себя как-то торжественно, улыбался и держался отстраненно. За завтраком он попросил налить всем водки и, важно, поднял бокал. «Я желаю произнести тост». Мы прекратили жевать и, понимающе, улыбнулись, ожидая, что же он скажет. В этот самый день, ровно 62 года назад, родился один из величайших датских ученых. Я подметил, как остальные растерянно переглянулись, и рассмеялся про себя. Видимо, Томас становился для меня предсказуемым, потому что сам я ничуть не удивился. «Давайте выпьем за Нильса Стенсена, который, к сожалению, уже покинул наш мир, но успел немало совершить за отведенную ему жизнь. За Нильса Стенсена!» Мы выпили, отставили рюмки и с возросшим аппетитом вернулись к трапезе. Немного погодя, тем же утром, мне велели оставаться в доме, а Томас с Альбертом запрягли в сани большого ютландского жеребца и выехали за ворота. Однако вскоре вернулись, обнаружив священника всего в 20 локтях от ворот. По словам Томаса, закоченевшее тело пастора запорошило снегом. Он лежал, открыв глаза и устремив невидящий взгляд в синее небо. В руке он сжимал нож. В его кармане Томас нашел письмо, написанное Хансом Нильсеном Сёрбю, епископом Рибе, и адресованное его королевскому величеству. Томас сказал, что само письмо интереса не представляло, но вот епископская печать его заинтересовала. Прошло еще 2 дня. В лучах солнца снег подтаял, так что мы смогли двинуться дальше на запад. Мы долго и бурно прощались с хозяйской четой, Альбертом, с Бигги, и, наконец, тронулись в путь. Палач Густав Теннесен покинул постоялый двор тем же утром, но на рассвете, когда все еще спали, я подумал, что так оно вышло даже лучше. В Рибе мы заехали к епископу и показали тому найденное при пастыре письмо. Конечно же, печать оказалась поддельной. Епископ подобных писем не писал, хотя пастор навещал его незадолго до Рождества. Якоб Фриш отказался от прихода в Хиндрупе и собирался переехать в Шелланд к сестре, рассказал епископ, с прискорбием сложив пухлые белые руки. «О да, такая печальная судьба!» Томас поинтересовался, где похоронены тела пасторской дочери и его супруги, и изъявил желание посетить их могилы. Епископ подозрительно посмотрел на профессора. «Нет, где похоронены тела, он не знает, но точно не в освященной земле, потому что обе женщины умерли, наложив на себя руки». «Но разве пастор Фриш не просил разрешения похоронить дочь и жену в освященной земле? Ведь они перенесли страшные муки и вряд ли покончили с жизнью, сохраняя трезвость рассудка». Лицо епископа превратилось в суровую маску. «Да, он получал подобное прошение, но не видел причин поощрять тех, кто отвергает законы Бога или короля. Ведь король в своем обращении к служителям церкви ясно сказал: «Не хороните и не читайте за упокойную над тем, кто намеренно лишил себя жизни». Я заметил, как Томас поджал губы и пробормотал, достаточно громко, чтобы услышал епископ, что и епископам не воспрещается прислушиваться к своему сердцу и думать головой. Полные щеки епископа заолели. Нас почти выставили за дверь, а епископ кричал нам вслед, что «Никто, никто не смеет попирать ногами дар Божий, никому не дозволено отнимать жизнь, ни свою, ни чужую». Мы стояли на улице, а крики по-прежнему не умолкали. Позже мы зашли на постоялый двор, где жил капитан Риго, а потом в пансионат напротив, где снимал комнаты пастор Фриш. Хозяин пансионата рассказал, что капитан подолгу не покидал своей комнаты, туда ему подавали еду и вино, и что он вечно сидел у окошка и смотрел на улицу. Томас покивал, после чего мы спустились в трактир и заказали лучшее вино, какое только нашлось в погребке, а хозяйская дочь подала нам горячую с пылу с жару куриную похлебку, и мы подняли бокалы за разгадку, которую, похоже, наконец отыскали. Судя по письму с поддельной епископской печатью, пастор собирался проникнуть во дворец, добившись королевской аудиенции, и убить короля спрятанным в Библии ножом. «Планом безумца, — резюмировал Томас, — не суждено сбываться». А накануне вечером Томасу Бубергу пришлось пустить в ход все свое красноречие и обходительность, чтобы задобрить ландграфа Ханса Шака из Шакенбурга. Тот никак не мог взять в толк, почему вдруг небольшая вьюга и какая-то снежная буря нарушили все его планы и помешали нам встретить Новый год у него в Корсбрёдрегордене. И Томас вновь подробно рассказал о том, что произошло на постоялом дворе, на этот раз ландграфу и его гостям. Повествование получилось таким живым, что позже, тем же вечером, ландграф, приняв немного на грудь, заявил, что предложит королю представить Томаса к награде за его благодеятельные поступки. Но, похоже, уже на следующий день забыл о собственных намерениях. И хорошо, что о подобных глупостях никто не вспомнил. Так сказал сам Томас. Тем же вечером профессор поинтересовался у ландграфа, не слышал ли тот о Вернере фон Бергхольце. Нет, для Ханса Шака это имя оказалось незнакомым. Зато один из гостей, некий барон, тут же сообщил, что о фон Бергхольце он слышал, и, по его словам, этот авантюрист довольно выгодно приторговывал землями, принадлежащими Гольштейн-Готторпскому княжеству. Все присутствующие единодушно решили, что история эта скверная, и что не к лицу истинному дворянину, даже если у того туго с деньгами, продавать княжеские земли кому ни попадя. Этим мы и ограничились. Ответ был, если и не ясным, то довольно очевидным. А вот мысли об убийстве, пусть и раскрытым, постоянно тревожили меня. Я никак не мог выбросить их из головы, хотя профессора они, похоже, немало не тревожили. На протяжении последних дней я несколько раз порывался спросить его, но не знал, как задать вопрос. И сейчас, дожидаясь, когда нам принесут еду, я отважился. «Трактирщица, то есть госпожа фон Хамбург, она в таком положении...» Профессор выжидающе посмотрел на меня. «Как же она? Ну, то есть, когда трактирщик, ее муж, обо всем догадается, он же не... Она сама сказала, что они уже много лет не...» Я беспомощно замолчал. «Трактирщик же поймет, что это не его ребенок», выпалил я, сердито глядя на Томаса. Мог бы и сам сообразить и не мучить меня. Профессор расхохотался и поднял бокал. «Давай, дорогой мой Петтер, выпьем за пополнение в семействе фон Хамбург, а уж после я развею все твои тревоги». Мы чокнулись и пригубили красного вина. Мне оно показалось кисловатым, но Томас одобрительно кивнул и допил до дна. Отставив бокал, профессор собрался с духом и пустился в объяснение. «Как ты помнишь, Бигги довела трактирщицу до комнаты и уложила в кровать. Тогда она и заподозрила неладное. И мы с Бигги договорились помочь госпоже фон Хамбург в этой непростой ситуации. Сперва ее супруг отведал особого чаю. Ты сам видел, как новогодний вечер трактирщица принесла ему чашку. Для восстановления мужской мощи следует трижды в день принимать настой растолченного корня ятрышника. Листья же ятрышника нужно размять в вязкую кашицу, которой смазывают мошонку, чтобы пробудить к жизни дремлющие в ней силы. И, наконец, нужно замочить в воде семена черной белины и подождать, пока они не набухнут, а потом смешать с чесноком и маслом и смазать получившейся смесью тайную мужскую мышцу. Когда женщине, то есть трактирщице, захочется, чтобы мышца ожила. Томас добродушно улыбнулся. По-моему, Бигги на славу удалось это ведьминское зелье. Ты же заметил, как супруги фон Хамбург лучились от счастья на следующее утро? Томас умолк. У стола появилась дочка трактирщика с куриной похлебкой. Мы благодарно кивнули девушке, и профессор продолжал рассказывать. Когда месяцев через 8 Герта фон Хамбург родит трактирщику сына или дочь, он будет вне себя от счастья. Ему и в голову не придет подсчитывать дни, и он ни на секунду не усомнится, что ребенок от него. Он доживет до конца своих дней в уверенности, что это дитя – плоть от плоти его, и что они с супругой зачали ребенка в канун Нового года, ставший для них первой брачной ночью. Томас подцепил ложкой кусочек курятины и положил в рот. Довольно промычал он, с благодарностью кивнув девушке, и вдруг озабоченно нахмурился. «А вот судьба Бигги меня тревожит. Что станется с ней?» И тут, наконец, настал мой черед рассказать о том, что ускользнуло от профессорских глаз. «С ней все будет хорошо. Альберт ее никуда не отпустит. Да и хозяйке, похоже, хотелось, чтобы Бигги осталась. А трактирщику, видимо, придется смириться с ведьмой в доме». «Да уж, нашему маленькому трактирщику это пойдет на пользу», — рассмеялся Томас. «Помните, как Бигги ходила к духам? Когда она задала им вопрос и узнала, что...» У меня сдавило горло. «Что Мария умрет?» Томас кивнул. «Перед отъездом я спросил у нее, какой вопрос она задала духам?» Я улыбнулся. Бигги спрашивала у них, останется ли она на постоялом дворе вместе с Альбертом. И духи ответили «да». Томас усмехнулся и долил в бокалы вина. Я осторожно пригубил. По-прежнему кислое. «А теперь можно вас опять называть профессором?» Томас недоуменно возрился на меня. «Ты о чем?» Но вспомнил вдруг внезапный приступ ярости, охвативший его в тот вечер, когда Альберт сознался в убийстве, которого не совершал, и широко улыбнулся. «Да, теперь меня вновь можно называть профессором». Мы надолго умолкли, с наслаждением поедая курицу. Народу в харчевне прибавилось. Многие пили пиво и трапезничали, стараясь хорошенько согреться, прежде чем вновь выйти на улицу, где хозяйничал колючий западный ветер. За наш стол уселись двое шкиперов с баркаса. Перекидываясь в кости, они громко ругались. К западу, примерно в миле отсюда, причалило большое торговое судно, которое пора разгружать, а лед на реке такой толстый, что баркас не пройдет. Меня переполняла радость от того, что я вновь в городе, среди людей. «Как странно», — проговорил Томас, не отрывая взгляда от костей на столешнице, «что две противоположности вдруг становятся единым целым». Я кивнул, и правда странно, что судьба свела вместе Бигги и Альберта. Они родились в разных концах земли, а судьбы у них оказались удивительно схожими. Отодвинув пустую тарелку, Томас продолжал. Хотя нет, явление одно и то же. Просто проявляется по-разному и выражается разными формулами. Я изумленно смотрел на профессора. Похоже, мы думаем не об одном и том же. Перехватив мой взгляд, Томас выпрямился. Видишь ли, я думаю о продолжительности календарного года и расчетах. В последнее время об этом так много говорили, что я никак не могу выкинуть это из головы. Я улыбнулся. Если память мне не изменяла, так много говорил лишь он один. Календарный год бывает двух видов. Или, скорее, есть два способа высчитать его продолжительность. Первый основывается на смене времен года, дне зимнего солнцестояния и других подобных моментах. Сторонники второго берут за основу движение определенной звезды вокруг Солнца. Однако продолжительность года в этих двух случаях получается разной. Первый год длиннее второго на целых 20 минут. Все эти временные расчеты никак не укладывались у меня в голове. Я не понимал, к чему поднимать столько шума из-за каких-то 20 минут. «Странно вот что», — сердито объяснил Томас, которому определенно казалось, будто я не проявляю должного уважения к его суждениям. «Основой расчетов в обоих случаях являются Земля и Солнце, но результаты разные». Вот и выходит, что перед нами не одна истина, а две. Понял теперь? Я неуверенно кивнул, хотя понимал лишь одно. Все намного сложнее, чем кажется. Впрочем, это осознал я вскоре после знакомства с Томасом. Для него простых объяснений не существовало. Я веду к тому, что причиной подобного должен быть некий фактор случайности – или математическая неточность. Можно ли представить, что Господь, создавший бабочку, существо совершенное, допустил такую грубую неточность в масштабах Вселенной? Нить его рассуждений вновь начала ускользать от меня. Но профессор пришел мне на помощь. Вспомни о папе Григории XIII, придумавшем календарь, который со следующего месяца начнет действовать и у нас. «Этот здравомыслящий и разумный человек...» Томас покачал в бокале остатки вина и вдохнул его запах. «Велел отслужить восхваляющий Господа молебен Тедеум, когда узнал, что в Париже католическая солдатня и прихвостни жестоко умертвили тысячи гугенотов, таких же, как родители Альберта, помнишь?» Смочив палец в вине, профессор что-то написал на столешнице, пробормотав: «Почему же этот человек повел себя хуже варвара?» Он вновь и вновь выводил одни и те же буквы, бормоча и задумчиво дергая себя за усы. Но написанные вверх ногами буквы я так и не разобрал. Я подумал про Альберта и его ужасную судьбу. Интересно, как ему сейчас, когда он обрел, наконец, покой и крышу над головой, а рядом волею судьбы оказалась женщина, способная понять его? Немного погодя, Томас допил вино, поднялся и расплатился с хозяином. Пора было отправляться в путь. Натягивая плащ, я обошел стол и вгляделся в красноватые, уже подсохшие буквы на пыльной столешнице. Они гласили: «Вначале было число, и число было ноль».